Глава 17. Отблески души. Я понимала, что еще слишком рано идти его встречать. Повозки привезут студентов только к вечеру. Но хотелось выйти на свежий воздух, чтобы в голове немного прояснилось. На аллеях было непривычно тихо и безлюдно. В академию вернулись только огневики, да и те предпочитали сейчас сидеть в корпусе. Интересно, братья и сестры тоже здесь? На секунду я задумалась. Может быть, стоит поделиться открытием с ними? Но тут же отмела эту мысль. Фрост слишком зол, а остальным тоже, думаю, дела нет до моих странных видений. Расскажу потом, если пойму, что это было. Бесцельно бродя по парку, я вновь и вновь воскрешала в памяти все, что увидела. Имеет ли это какой-то смысл? Кто такие эти танатосы? И что мне теперь с этим делать? Я шла, глядя под ноги, погруженная в свои мысли, поэтому не заметила, как дорогу мне перегородили четверо. Сначала не придала значения, увидела тени фигур и бессознательно попыталась обогнуть их, стараясь ни с кем не столкнуться. Но мне не дали далеко уйти. Чьи-то жесткие пальцы больно ухватили за плечо, сдавили так, что я вскрикнула. «Пустышка, глупышка! Зря ты ходишь здесь одна!» — сказал знакомый мерзкий голос. «Вик! Снова он и трое его прихлебателей. На этот раз даже не стали прятать наглые рожи под капюшонами. Смотрят с гадкими ухмылочками». Я оглянулась, пытаясь продумать пути отступления. «Так, главное не паниковать, не показывать страха и звать на помощь, как только в поле зрения кто-нибудь появится». «Что тебе надо, Вик?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Я изо всех сил делала вид, что меня его присутствие не пугает, что мне попросту скучно. «Кстати, ты в этот раз забыл закрыть лицо. Теперь не открутишься». Вик побледнел от злости. «Достало! С горы тебя запустил не я!» Он нервно оглянулся и осклабился. «Или все-таки я? Не помню. А вы, парни?» «Не-а!» — подтвердили не особо умные дружки. «Где только он нашел эту свору?» «Ты попросту трус, Вик. Не слишком-то много смелости нужно, чтобы одолеть девчонку вчетвером». Вик схватил меня за второе плечо и притянул к себе, так что наши лица почти соприкоснулись. Я почувствовала его дыхание. Вик точно не был любителем чистить зубы. Я видела поры на его носу и ставшие узкими зрачки. Вик был в бешенстве, а я умирала от ужаса. Не надо было его злить, но продолжала храбриться. Уперлась ему в грудь ладонями, не давая еще сильнее прижать меня, и лихорадочно пыталась придумать выход. Выхода не было. Пустынный парк, Вик и трое его дуболомов против меня одной. «Что тебе надо от меня?» — повторила я тихо. «Мне надо, чтобы ты никогда не стояла на моем пути, бездарница. Один твой вид меня бесит, ясно?» Я вовремя прикусила язык, потому что с него готовы были сорваться слова. «А уж как твой вид меня бесит!» Я промолчала, потому что совершенно ясно, Вик специально меня распаляет. Хочет вынудить меня на ответное оскорбление, а после уже не сдержится и непременно сделает какую-нибудь гадость. Вместо этого я попыталась достучаться до его разума. Хотя, светлые боги-свидетели, разума там было немного. «Вик», — сказала я как можно спокойнее, «ты ведь понимаешь, что после того случая в столовой тебя взяли на заметку? Не говорю уже о той драке. Еще что-нибудь вытворишь, выкинут из академии. Давай просто мирно разойдемся в разные стороны». «Разойдемся, ага, обязательно!» Издевательский тон, которым он произносил эти слова, мне совсем не понравился. «Но сначала поучу тебя, как надо обращаться с такими, как ты, пустышка-глупышка!» «Держите ее!» Это он уже своим прихвостнем. Я тут же ощутила, что с обеих сторон меня крепко ухватили за локти, так что не пошевелиться. Я пыталась пинаться и изворачиваться, но чувствовала себя слабой зверушкой, пойманной в силки. На все мои усилия освободиться они только хохотали. Что они сделают со мной? Будут бить? Вик, все еще ухмыляясь, взял мое лицо в ладони, так что я даже головой вертеть не могла. «На одно пустышки точно сгодятся. В жены их, конечно, никто не возьмет, а вот скрасить вечерок...» Он потянулся губами к моим губам. Я взвизгнула и отчаянно забилась, уже понимая, что моих сил слишком мало, чтобы сопротивляться поцелую. «Только не это, мерзкий, вонючий Вик!» «Эй, оставьте-ка ее в покое!» Звонкий окрик спутал планы Вика. От неожиданности он разжал руки, выпуская мое лицо. Я увидела за его спиной нескольких огневиков, а когда присмотрелась, ощутила призрачную надежду, что сегодня все обойдется благополучно. Кричала Вита, а рядом с ней стояли другие мои однокурсники, в том числе Лекс и Норли. «А тебе-то что?» — с неудовольствием пробурчал гаденыш, тут же, однако, присмиревший. «Шагайте по своим делам!» Но однокурсники стояли и уходить не собирались. Я, пользуясь заминкой, сильно дернула руками, врывая их из схватки. И на этот раз мне удалось освободиться. Я сделала несколько шагов в сторону, не решаясь присоединиться к тем, кто меня спас. Наверное, надо просто уйти, пока Вика и его бугаи растерялись. Но Вита вышла вперед и крепко взяла меня за запястье. «Мы тебя проводим, да, ребята?» И те, кто первое время сторонился меня и старался лишний раз даже не пересекаться взглядом, в разнобой кивнули. «Конечно, проводим!» — за всех ответил Лекс. «А ты, Вик, молись темным, чтобы Кора завтра к директору не пошла!» «И что она ему скажет?» — неуверенно отозвался Вик, но даже по голосу ощущалось, поджилки у него затряслись. «Я и пальцем ее не тронул!» Я и сама знала, что не пойду, хотя теперь у меня были свидетели. Но Вик в чем-то прав. Что я предъявлю? И так не хочется описывать директору всю эту гадость. Я шла, окруженная однокурсниками. Впервые не одна со дня моего поступления в академию. Похоже, мы все чувствовали себя неловко, но все же никто не пытался отстраниться, никто не кидал косые и быстрые взгляды, к которым я так привыкла. Я понимала, все не очень стараются одолеть свое предубеждение перед пустышками. Все эти глупые суеверия о том, что бездарность заразна, и если не проявится сейчас, то может отразиться на будущих детях. «Если Вик не совсем дурак, то больше не полезет», — сказала Вита мрачно. «Он совсем дурак», — перебила ее Норли. «Ты будто не знаешь», — посмотрела на меня. «Но ты нам говори, если что, мы поможем». «Ага», — растерянно сказала я. «Это действительно происходит со мной?» «Мои однокурсники со мной общаются?» Я не обольщалась на тот счет, что они приняли меня в свою компанию, но, по крайней мере, разговаривают, как с любым другим стихийником. «Как каникулы?» — спросила Вита. «Как там Ран? Как там его курсовая?» «Это она так пытается узнать, получилось ли у нас что-нибудь?» «Сложно сказать. Магии я не чувствовала. Но ведь открывшаяся шкатулка и странное видение уже что-то». «Все нормально», — ответила я нейтрально, сразу на все вопросы. Меня доставили до дверей комнаты в целости и сохранности, но долго я там не просидела. Никак не могла дождаться приезда Рана, поэтому, полистав учебник введения в бестиарий, чтобы лишний раз удостовериться, что никаких танатосов в нем не упоминают, я снова вышла на улицу. Не очень умно с моей стороны, но я не могла усидеть на месте. Несколько раз подходила к шкатулке и разглядывала оставшиеся шарики, то решая разбить их, чтобы извлечь искры, то убеждая себя, что таким образом только все испорчу. Отправилась прямиком к главным воротам, куда въезжали повозки. Уже опустились ранние осенние сумерки, похолодало, так что даже зачарованная мантия не спасала, ноги все равно замерзли. Каждую новую повозку я встречала нетерпеливым взглядом. Но не в первой, не во второй Рана не оказалось. Водники и земляные смотрели на меня с недоумением, но не спрашивали ни о чем. Ранний Тар вернулся с третьей повозкой. Спрыгнул на землю, подал руку девочке-воднице, подхватил сумку и направился было к себе в корпус. По сторонам он не смотрел и меня не заметил. А я невольно залюбовалась. За то время, когда мы были вместе, всю эту неделю, я так привыкла к нему, что почти перестала замечать, какой он красивый. А сейчас будто вновь увидела. Он был в серой академической форме, но я тут же вспомнила Рана в черном с серебром костюме. Высокий, широкоплечий, черноглазый и нахально взъерошенный, уверенный в себе, и уж я-то знаю, иногда невероятно нежный. Мне так захотелось побежать к нему навстречу, обнять крепко-крепко. Знаю, он бы обнял в ответ. Но меня вдруг одолела робость, так что я подошла тихонько, он даже не сразу заметил. Обернулся каким-то чудом, почувствовав шаги за спиной. «О, корюшка, я бы зашел к тебе позже. Замерзла ведь». Он улыбнулся с искренней радостью, но улыбка тут же замерла на губах, когда он увидел мое сосредоточенное лицо. «Что-то случилось?» «Случилось, Ран. Еще как случилось. Пока я ждала, я все размышляла, стоит ли рассказать про Вика. Но, взвесив все за и против, решила пока не говорить. Всем и так понятно, что мерзкий характер Викара уже ничто не изменит. Но в этот раз он не успел мне навредить. Знаю, это, наверное, слабость, но о мерзкую вонючку попросту не хотелось марать руки. Тем более мои мысли сейчас занимала более важная вещь — шкатулка и видение, связанные с ней. О чем я и начала сбивчиво рассказывать, но Раннитер меня перебил. «Пойдем к тебе, сразу на месте и расскажешь». И вот он уже осторожно вертит в руках шкатулку, пытаясь определить, есть ли здесь потайное дно или еще какой-то секрет. «Так, давай повторю, что я понял», — сказал Ран. «Шкатулка открылась сама и, скорее всего, в минуту твоего сильнейшего потрясения. Прости еще раз, Кора. Магия не появилась, но, возможно...» «Только возможно, не забывай об этом. Шкатулка сможет каким-то образом разбудить ее». «А видение и Танатосы...» «Кора, я даже не слышала никогда про таких бестий. Может быть, ты просто уснула и видела сон?» «Нет!» — я упрямо покачала головой. «Это было ярче и реальнее любого сна, поверь мне!» «Я верю. Предлагаю узнать как можно больше про шкатулку и Танатосов. Может, тогда что-нибудь прояснится?» «Согласна», — вздохнула я. Почему-то я успела вообразить, что Ран тут же найдет разгадку этой тайны, и была немного разочарована сейчас. «Может, надо разбить оставшиеся два шарика?» — спросила я. Надежда на то, что они позволят мне обрести магию, никак не хотела меня оставлять. «Думаю, не стоит. Всему свое время. Иначе ничего не получится. Первый сам рассыпался у тебя в руках. Значит, и другие тоже должны». «Ага. После новых испытаний и слез. Как же не хочется. Какой у нас план?» — спросила я. За окном совсем стемнело. Ран с дороги, наверное, страшно устал и хотел бы умыться, а я вела себя сейчас как настоящая эгоистка. Шкатулка до утра точно никуда не убежит. Но так не терпелось узнать что-нибудь. Я ведь не усну теперь. Ран, видно, понял, что я чувствую. Его губ коснулась тень улыбки. Так снисходительно улыбаются детям, которые требуют свою любимую игрушку и отказываются без нее засыпать. «Пойдем к твоему куратору. Попросишь связаться с отцом. Может быть, он знает, откуда в вашей семье эта шкатулка?» «От бабушки же!» «А к бабушке она как попала?» «Да, действительно, об этом я не задумывалась». Арл Моро работал в своем кабинете на первом этаже корпуса. Кабинет был совмещен со спальней. Куратор должен был круглосуточно находиться рядом с первокурсниками, держать руку на пульсе и попытаться не дать им разнести здание по кирпичикам. А по должностной инструкции, которую я как-то мельком увидела на преподавательском столе, куратор должен направлять, поддерживать, отвечать на вопросы и укрощать сомнения, быть наставником. Дальше прочитать не успела. Но, надо сказать, плоховато он справляется со своими обязанностями. Где он был, когда Вика и его банда напали на меня? Отсиживался в тепленьком кабинете. Арл Моро не слишком обрадовался нашему появлению и на мою просьбу воспользоваться кристаллом-вестником сморщился, как от зубной боли. «Не положено, студентка Флогис. Вам, первокурсникам, только дай волю. Каждую секунду будете бегать жаловаться мамочке с папочкой. Вот будут выходные, приходите. Получите положенный вам пятиминутный сеанс связи». «Мне правда очень нужно!» «Даже если так, ничем помочь не могу. Кристалл разряжен полностью, а зарядить я его отнесу только завтра. Ведь вы все такие, всем правда очень нужно». Конечно, несложно подождать до завтра, но Ран, увидев мой потерянный вид, не выдержал. «Кто его должен заряжать? Давайте мы сходим, и вам работы меньше». Кислое выражение лица Арла Моро ничуть не изменилось. «Куратор первого курса факультета Земли, а он вернется только утром. Или любой земляной старшекурсник, но у этих снега зимой не допросишься». «Мы попробуем», — сухо ответил Ран. Куратор, не глядя, сунул руку куда-то вглубь стола и вытащил грубо обработанный кристалл горного кварца. Тот, обычно светящийся голубоватым светом, теперь был безжизненно прозрачен, действительно разряжен. Арл Моро раздраженно передал кристалл Раннитару и выразительно посмотрел на нас, мол, что вы здесь еще делаете? пришлось ретироваться. «Глупая идея», — сказала я по дороге к приземистым и мрачноватым корпусам земляных. «Они даже слушать не станут. Эти штуки денег стоят». «Попробуем», — повторил Ран. С одним из земляных мы случайно столкнулись нос к носу. Он только что вернулся из поездки, судя по пыли, покрывающей его одежду, и явно находился не в духе. Я бы к нему даже на расстоянии полета стрелы не подошла. Вид у глыбы, которую по ошибке принимали за человека, был опасный. Но Ран даже бровью не повел. «С возвращением, Морт! Тебе не сложно будет нам помочь?» Даже высокий Ран едва доставал Морту до плеча, что уж говорить обо мне. Я предоставила вести переговоры моему другу, а сама робко остановилась поодаль. «Сложно!» — прогрохотала гора. «Но за определенную плату сможем договориться». Мы с Раном оба происходили из знатных и обеспеченных родов. Беда в том, что студентам Академии строго-настрого запрещено пользоваться личными средствами. «Обмен?» — предложил Ран. «Заряжу два амулета защитной магии и...» Он подумал, но все же закончил. «Добавлю огненный светильник. Немного разряженный, но на пару-тройку часов работы хватит». «Пойдем», — прогремел Морт. Ран сделал знак «Жди здесь». Они ушли вперед, а я осталась посреди дороги. Хорошо, что Ран отсутствовал недолго, иначе бы я от волнения вся извелась. Когда Ран вернулся, я сразу заметила, как он побледнел. Я и забыла, что заряжать амулеты куда сложнее, чем просто использовать магию в повседневной жизни. Там надо особенным образом концентрироваться и направлять силу. Папа обычно занимается этим с утра, после плотного завтрака, и не заряжает больше трех амулетов за раз. Ран после дороги, уставший и, наверное, голодный, и все равно предложил свою помощь, а я обрадовалась и бессовестно его использую. Нет, все, только поговорю с папой, и на сегодня хватит. Папа долго не отвечал. Обычно кристалл у него всегда под рукой, но только не сегодня. Закон подлости в действии. Наконец ответил. Кварц завибрировал, стал мерцать, и секундой спустя я услышала папин голос. «Это ты, Кора? Что-нибудь случилось?» «Нет-нет, все хорошо. Я только спросить хотела. Та шкатулка, что была у бабушки, откуда она у нее? Что это за шкатулка вообще такая?» «Шкатулка? Какая шкатулка?» Папин голос звучал удивленно, и я уже подумала было, что зря мы приложили столько усилий. Звонок ничего не даст. Но вдруг тон его голоса изменился. «Ах, эта шкатулка! Хранится в нашем роду с незапамятных времен. Мама должна была передать ее мне, как старшему семьи Флогис. Но я решил, что раз ты к ней так привязана, пусть будет у тебя. Все равно это лишь симпатичная безделушка, не более». «Папа, ты не представляешь, что там внутри?» «Почему же? Вполне представляю. Искры жизни какого-то нашего давнего предка. Тогда големов делать не умели. Искры сохраняли в комочках глины». «Это как частицы души?» «Сложный вопрос, Кора. Големы могут иногда говорить, но мне не хотелось бы думать, что мы запираем в глину частицы души. Нет, скорее отблески души, воспоминания. Таких шкатулок дошло до наших дней очень мало. Для семьи они представляют разве что сентиментальную ценность, ведь практической пользы от них никакой. Искры не извлечь из глины. Это их моментально уничтожит. Но...» Мне очень хотелось продолжать, но я прикусила губу. Слишком бредово бы это прозвучало. Вот если узнаю еще что-то, обязательно расскажу, а пока нет. «Спасибо, папа!» Мы с Раном какое-то время еще стояли в темноте, переваривая информацию. Вот оно что значит. Я, выходит, увидела воспоминания моего давнего предка. «И как это мне поможет?» «И что это мне даст, Ран?» — расстроенно спросила я. «Моя магическая суперспособность — поглощать воспоминания предков? Миленько!» «Не торопись, Кора. Мы все обязательно выясним». Ран положил руку мне на плечо, а потом вторую — на другое. Притянул к себе. Я прильнула к его груди, вдыхая дорожную пыль, перемешанную с запахом Рана, запахом трав и озерной воды. Жаль, что нельзя было стоять так вечность.